Но страсть охлаждается кровью мучеников и жертв. На местах пожарищ снова вырастает поросль, сначала трав, потом кустов и, наконец, дубов. Эта смена фаз этногенеза столь значительна, что уделить ей особое внимание необходимо хотя бы уже потому, что меняются стереотипы поведения, нормы нравственности и идеалы, то есть далекие прогнозы, ради которых людям стоит жить. Так, например, в былом христианском мире воцарилась религия прогресса, и суперэтнос превратился в цивилизацию. На примере перехода от фазы подъема к акматике мы уже видели, как чутко реагирует этническая система на изменение уровня пассионарного напряжения. Переход от акматической фазы к надлому не является исключением. После акматической фазы характер этногенного процесса резко изменяется. Указанное явление отмечено было еще до меня, хотя и не было объяснено, поскольку пассионарность была неизвестна автору этого наблюдения Тойнби. Он отметил, что в развитии, которое он считал общественным, иногда наступает надлом, брейкдаун, после чего развитие продолжается, но как бы сместившись. Меняется знак вектора, а иногда система разваливается на 2-3 системы и более, где различия увеличиваются, а унаследованное сходство не исчезает, но отступает на второй план. В романе «Германской Европе» фаза надлома пала на 14 век. Началось с малого. Французский король Филипп IV в 1307 году арестовал тамплиеров по вымышленным обвинениям и казнил их в 1314 году. В 1309 году папский престол был переведен в Авиньон под контроль французской короны. Достоинство церкви и рыцарства было попрано, а идея папской монархии уступила место политическим расчетам себелюбивых королей. Но это было еще предвестие бури. Настоящий развал, великая схизма 1370-1415 годы, развал церкви на три лагеря, во главе коих стояли три папы, проклинавшие друг друга. Наконец, в 1410 году на папский престол взошел Бальтазар Косса, бывший пират, алчный, развратный, жестокий человек, без тени совести и искренней веры. Он был низложен Константским собором в 1415 году, с которого сбежал в Австрию, и в Италии умер в 1421 году в сане кардинала. Подробности этой детективной биографии опустим. Характерно для эпохи то, что отношение общества к преступнику было гуманным, а к искренним ученым, борцам за веру, беспощадным. Итак, западную христианскую церковь в XIV-XV веках разоряли папы и кардиналы, превратившие ее в источник доходов, а защищали ее профессора Виклифф в Оксфорде, Жерсон в Сорбонне и Янгус в Праге. Жерсон создал теорию, согласно которой Вселенский собор выше папы, и написал трактат о низлагаемости папы. Смотри Вебер, «Всеобщая история», Москва, 1894 год, том 8, страница 200. Большинство же населения Европы стало либо индифферентно к религии, либо принимало участие в черных мессах, кощунственных мистериях оргиастического характера. Они предпочитали сатану Христу. В чем механизм описанной здесь дивергенции? Средневековая католическая церковь, как подсистема суперэтноса, для нормального функционирования требовала много пассионарной энергии со строго определенной доминантой. Излишняя энергия выбрасывалась из Европы в крестовые походы, что сообщало суперэтносу необходимую стабильность. С снижение уровня пассионарности привело к замещению ведущих блоков подсистемы либо гармоничными особами, шкурниками, либо субпассионариями, проникшими на высокие должности благодаря непотизму, родственным связям. Энергии для поддержания системы стало мало, и она начала давать сбой. Продажа индульгенции была выгоднее и легче войны за гроб Господень, изучение теологии, миссионерства и аскезы. Эгоистическая этика продиктовала новый стереотип поведения, а он, в свою очередь, привел к упрощению системы, причем пассионарии были вытеснены на окраины ее социального ареала.